не знают те, кто меня не видел. Говорят, за спиной без пауз, будто старый видик. И лезут друзья, те, кто раньше ненавидел. Столько фальши, я как в зале самый охуевший зритель. И что они знают про моих родных и близких? Те, кто врет при встрече, так трясет, что может выстрелить. Игристым оптимистом, будь при встрече журналистом. Было так много друзей, но я выбрал путь солиста. Мой город Пенза, мой город признак. 2012, не 17, я в Москве как призрак. Я сам себе бросил вызов, поднять тебя на релизах. И в голове как головоломка, перебирая идеи, будто бы я на иголках. И я не выбираю друзей, не понимая, кто с ней. Любовь играет тут все, время бежало быстрее. Я становился сильнее, хоть становилось больнее. Я понимал, что нужнее, чтобы добавить налей. Мне на удачу налей, только быстрей. On the beat. Ты назовешь меня попсой, но для твоей малышки я любимый рэп. Спроси ее о том, как любит мои треки. Концерты, альбомы, стиль, цепь, клип, цель. Ты назовешь меня попсой, но для твоей малышки я любимый рэп. Спроси ее о том, как любят мои треки. Концерты, альбомы, стиль, цепь, клип, цель. Мы начинали с нуля, теперь у руля. Все, что хотел, теперь у меня. Увидел ее, теперь у меня. И тот, кто не верил, проверил меня и поверил в меня. Новый альбом, новый этап, новый этаж. Мы полетаем, готов экипаж. Я это я, без эпатаж. Я затеряюсь в одиноком доме. Так хочется порой уйти, ничего не помнить, что впереди было взаперти, но кто запретит мне перевернуться в своем альбоме. Стиль, цель. Ты назовешь меня попсой, но для твоей малышки я любимый. Спроси ее о том, как любят мои треки. Концерты, альбомы,